Глава 20. Я не шла. Я летела по коридору. Бежала прочь от кабинета князя и себя. Внутри все искрило, а нервы ощущались, как оголенные провода. Тронь, и все взорвется. Думать, а самое главное, здраво рассуждать, пока не получалось. Поэтому я просто стремилась в единственное место, где могла скинуть разрывающие сознание эмоции и неприятное ощущение собственной непроходимой глупости. Только полная дура могла надеяться, что князь возьмется помогать навязанной в невесты человечке. Развлечься за ее счет? Сколько угодно. Решить проблему с неуправляемой магией для собственной безопасности? Конечно. А вот беспокоиться о том, как это решение повлияет на меня – совершенно не обязательно. Захотелось удариться головой о какую-нибудь особо твердую стену, да посильнее. Выбить из себя все остатки мозгов, чтобы больше ничего не чувствовать и ни о чем не переживать. Осколки, оставшиеся в душе после разлетевшихся иллюзий, намертво впились в нее и продолжали безжалостно ранить. И, возможно, эта боль была бы не такой сильной, если бы Эрри Тар оставался для меня лишь деловым партнером. Но... И как я умудрилась так влипнуть? Я же всеми силами запрещала себе увлекаться князем. Даже мысли о нем и невозможном нас старалась не допускать. И все равно сейчас чувствовала себя так, словно у меня отобрали нечто безмерно дорогое, что приносило в жизнь радость. Осталось лишь опустошающее разочарование. Из-за него опускались руки, а на глаза наворачивались горючие слезы. Я резко сжала кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони. «Хватит. Сама виновата, сама и переживу», — строго приказала себе, разозлившись, и решительно толкнула ведущую на кухню дверь. Вотчина господина Ратрака встретила меня шумом. Звенела посуда, на сковородах шкварчало масло, то и дело перекрикивались повара. Жизнь бурлила. Это даже на мгновение оглушило, заставив нерешительно замереть на пороге и задуматься. «А меня вообще пустят готовить без особого распоряжения советника?» «Маргарита?» — раздалось удивленное со стороны. «Что вы тут делаете? Очередное задание отбора?» Обернувшись, увидела подошедшего шефа. Мужчина вытирал руки идеально чистым полотенцем и предвкушающе усмехался. Я неуверенно улыбнулась ему в ответ и сказала. «Нет, я по собственной инициативе. Можно я себе конфет сделаю?» «Что, мои десерты уже не подходят?» Ратрак пытливо прищурился в ожидании ответа, и я поспешила его разуверить. «Нет, что вы, у вас отличные десерты. Просто мне надо отвлечься, и замешивание конфетной массы подходит для этого как нельзя лучше». «Так уж и отличные», — фыркнул на мой комплимент шеф и проворчал. «Были бы отличными, мне бы не приходили запросы на остатки твоих конфет». Своеобразная похвала мягкими кисточками прошла по измученной душе. Можно было просто тихо порадоваться, но мне захотелось как-то поддержать Ратрака, и я предложила. Дриг и Шорн знают рецепты, вполне могут самостоятельно сделать шоколадные конфеты и вафельные. «У них сегодня второй законный выходной, а на завтра запланировано желе с ягодным вареньем». «Панна Котта?» — задумчиво переспросила я. «Без понятия, о чем ты». «Земной десерт. Тоже желе, но более плотное и одновременно воздушное, как суфле, с вареньем или ягодами, только более контрастное на вкус», — объяснила я и, заметив скептичный взгляд шефа, предложила. «Могу показать». Ратрак пошамкал губами, о чем-то размышляя, и коротко кивнул. «Давай, я в кондитерке не особый мастак, а все спецы, что приходили, долго не задерживались. То сами убьются, то у родственников что случится, то сбегают без причины. Какая-то проклятая должность». Ворча, дракон направился в отведенный мне для изготовления конфет угол. «Действительно проклятая», — горько усмехнулась я, бросив мимолетный взгляд на браслеты, и поплелась следом. «Вот-вот», — согласился шеф и начал выгружать на стол необходимые для желе продукты. Я же натянула фартук и попыталась поднять браслеты выше, чтобы не мешались. Но те из-за врожденной вредности соскальзывали вниз при малейшем движении. Когда я в очередной раз попыталась перетянуть украшение ближе к локтю, мои руки перехватили. «Так у тебя точно ничего не выйдет». Остановил меня Ратрак и натянул мне на правое предплечье белый тканевый полурукав. зафиксировал его завязками выше локтя и на запястье, тем самым убрав мешающий браслет. Потом то же самое проделал и со второй моей рукой. Вот, давно проверенный метод. «Давно?» — удивилась я. «Конечно», — подтвердил дракон и хохотнул. «У меня тут каждый второй с брачным браслетом. Не руки же им рубить». «У меня не брачные». Хмуро и непонятно зачем сообщила я очевидную вещь. «Вижу, поэтому не теряй надежду заманить тебя на пустующее место кондитера». «И вам меня не жалко?» Грустно вздохнула я и взялась за первые ингредиенты для желе. «Должность же проклята». «Да ладно, это была шутка», — отмахнулся Ратрак. «Но не сказала бы», — хмыкнула я. «Мне 2 дней на этом месте хватило». Шеф нахмурился, пытаясь понять, что я имею в виду. Видимо, про происшествие на балу ему было неизвестно, поэтому я поспешила переключить его на приготовление десерта. И себя заодно, чтобы лишнего не болтать. 2 часа пролетели, как и не бывало. За это время мы не только сделали желе необходимой структуры, но и конфет накрутили. И теперь сидели за небольшим столом для перекуса персонала, попивая чай. «Я понял, что у меня ты работать не хочешь». Поддевая ложечкой часть десерта, вновь завел тему моего трудоустройства Ратрак. «Даже догадываюсь о причине, поэтому настаивать не стану. Но хочется знать, есть ли у тебя план, чем займешься после отбора». Я спешно сунула свою часть сладкого в рот, в надежде заесть возникшую от вопроса горечь. «Недавно я полагала, что мне помогут открыть собственную кондитерскую. Но, увы». Я постаралась безразлично пожать плечами, при этом в груди неприятно свербело, словно кто-то туда дрелью безжалостно тыкнул. «Так что мой план пока прост — выйти за пределы замка на своих двоих, а там сориентируюсь как-нибудь». «Так себе план», — нахмурившись, оценил Ратрак. «И что, есть вариант не выйти?» «Всегда есть варианты». Вздохнула я и, чувствуя, что разговор снова свернул не в ту сторону, поднялась из-за стола. «Ладно, время уже позднее. Как панна коту делать, вы поняли. Я пойду». «Подожди». Остановил меня шеф и сам встал. «Сядь пока. Я сейчас тебе кое-что дам». Я с сомнением посмотрела на удаляющегося мужчину, который даже не дождался, пока я выполню его приказ. Мне ничего не мешало уйти, но дракон заинтриговал. Да и не ждала я от него ничего плохого. Может быть, зря, но так хотелось верить, что в этом мире есть хоть кто-то хороший. Звучало это, возможно, глупо и наивно, но как жить без этого, без надежды? Нет, я так не могла. Поэтому, недолго посомневавшись, я все же опустилась обратно на свой стул. Ратрака не было долго. Я уже допила остатки чая и собиралась сама отправиться на его поиски, когда массивная фигура шефа появилась в дверях кухни. Он быстро дошел до меня и протянул исписанный листок бумаги. «Это тебе ориентир на первое время», — сообщил он, пока я вчитывалась в убористые строчки с обращением к неизвестному мне господину Дюнаку Доворогу. «Это мой очень хороший друг. У него сеть ресторанов в столице. От хорошего кондитера с моей рекомендацией он не откажется. Платит своим работникам он хорошо, так что поработаешь годик и накопишь при желании на свою кондитерскую». Это был бесспорно очень щедрый подарок человеку со стороны дракона. Но существовала слишком большая вероятность, что воспользоваться им я не смогу. Банально не хватит средств, чтобы добраться до столицы. А долго лежать в отложенных такие подарки судьбы не любят. Слишком маленький у них был срок годности. Поэтому я решила поблагодарить Ратрака и отказаться от предложения, взяв взамен обещание помочь, когда я обращусь. На меня вновь перебили, сунув в руки увесистый бархатный мешочек размером с мою ладонь. «Из города туда много транспорта», — пояснил Ратрак. «Тут хватит и на дорогу, и на жизнь в первое время». «Спасибо, я...» Я снова попыталась подобрать слова для отказа, но в итоге так и не нашла, что сказать. «Ты-ты», — обхватил меня за плечи шеф, поставил на ноги и вручил коробку с конфетами. «Сейчас пойдешь и обдумаешь все, что я сказал. Потом оценишь мою щедрость и обязательно вознесешь молитву за мое здоровье. А когда устроишься в столице, не забудешь пригласить в гости и угостить своим фирменным десертом». Все это он говорил, уверенно направляя меня к выходу. А я улыбалась, слушая его прогнозы на мое ближайшее будущее. Даже факт, что жить мне осталось не так много, ушел на второй план. И чем сильнее я отдалялась от кухни, тем более привлекательным в моей голове выглядело предложение Ратрака. Да, оно не избавляло меня от поглотителей. Но и не сулило скорую смерть, в отличие от князя, пообещавшего решить мою проблему сразу по завершению отбора. Кто знает, сколько времени браслеты будут меня убивать, если им не помогать. Пока я вообще не чувствовала ничего, кроме их тяжести. Да и в столице наверняка имелись специалисты, способные мне помочь за определенную сумму. Вот только для начала требовалось выйти из замка. И эта задача совершенно не выглядела простой. Я сильно сомневалась, что меня выпустят через главный вход и пожелают счастливого пути. «Иго-го!» — раздался громкий лошадиный зов, вырывая меня из собственных мыслей. Я удивленно моргнула, уставившись на... мрака. В раздумьях я не заметила, как оказалась вдали не только от кухни, но и от замка. Каким-то невероятным образом я пришла на конюшню, прямо к загону княжеского коня, который требовательно вытянул морду вперед и звал подойти ближе. Фр-фр! Силой вдыхал и выдыхал он, принюхиваясь. Рука сама открыла врученную шефом коробочку. Там, завернутые в бумажные обертки, лежали свежесделанные шоколадные конфеты. «Да, точно, я же тебе обещала». Пробормотала я себе под нос, доставая угощение и подходя ближе к загону. Первую сладость конь смял за секунду, а вот вторую жевал куда тщательнее, смакуя. Я даже успела погладить его по носу и снова углубиться в свои мысли. «Нет, из замка без помощи мне было не выбраться. Это очевидный факт. И смертников, готовых рискнуть и вывести меня отсюда, я не найду. И что делать? Смириться, как и приказал Эритар? От такой перспективы я недовольно поморщилась. А мрак, не дождавшись новой конфеты, полез целоваться. «Мрак, фу!» Попыталась я призвать жеребца к порядку и отодвинуть его морду от своего лица. «Прекрати!» Тот прекратил, но тут же повернулся ко мне боком и махнул головой в сторону своей спины, мол, залезай. «Нет, дружок», — покачала я головой и похлопала его по боку. «Седлать я тебя не умею, да и не выпустят нас отсюда». Мрак несогласно заржал и привстал на задние ноги. «Что тут происходит?» — раздался за спиной строгий мужской голос. Я едва не подпрыгнула от такой неожиданности и резко обернулась. В паре метров от нас, уперев руки в бока, стоял главный конюх. Радости от встречи со мной мужчина, судя по хмурому выражению лица, не испытывал. Это и неудивительно, мы с мраком ему доставили немало хлопот. Легкий укол совести заставил улыбнуться дракону как можно более дружелюбно. «Извините», — проговорила я вместе с тем. «Я обещала мраку конфет принести, вот исполнила. И уже ухожу». Коню такое развитие событий не понравилось. Он ударил передними копытами по калитке своего загона так, что дерево недовольно хрустнуло. Взгляд конюха стал еще тяжелее. «Даже не надейтесь сбежать теперь», — угрожающе проговорил мужчина и снял с ближайшего столба кожаные ремни с железными кольцами. «Это он что задумал?» Я смотрела на сброю в его руках, а в голове вереницей пронеслись все недавние покушения на мою жизнь. Я очень красочно представила, как не питающий ко мне теплых чувств дракон за учиненные неприятности привязывает меня к коню и выпускает того в поле. «Да они издеваются надо мной», — мысленно взвыла я и сделала шаг назад, ближе к мраку в надежде, что за конфеты он меня защитит. Я уперлась спиной в доски и приготовилась перепрыгнуть через калитку под защиту мощных копыт, когда конюх неожиданно быстро оказался рядом и протянул вперед руку, лишая меня пространства для маневра. Мой вдох для панического зова о помощи сопроводил звук щелкнувшей щеколды. «Вы его взбудоражили, вы и успокаивать будете». Отодвигая калитку и меня вместе с ней, проговорил мужчина, и тут же приказал ошарашенный мне. «Принесите вальтрап, черные состойки». «А?» Абсолютно по-идиотски уставилась я на дракона, который уже накидывал ремни на голову довольного коня. Я еще не отошла от последнего поворота сюжета, а тут уже просят что-то непонятное принести. Меня одарили снисходительно пренебрежительным взглядом, словно я проявила просто верх глупости, а после вынесли вердикт. Ясно. Сам принесу. Мужчина привязал узду к верхней перекладине и отправился к треугольной стойке, на которой висело несколько ковриков странной формы с ремешками по краям. Взяв черный, конюх вернулся в загон и накинул, видимо, тот самый вальтрап на спину коню. «А вы зачем это делаете?» Окончательно теряя логическую нить происходящего, осторожно спросила я. Конюх устало покосился в мою сторону, вздохнул и прошел к стойке с седлами, но на обратном пути все же пояснил. Мрак очень своенравен и уперт. Если он что-то захотел, легче ему это дать, чем ждать, когда он разнесет все вокруг и сам добьется желаемого. В данном случае он явно выказывает желание вас покатать и доесть все принесенные вами конфеты. Нет, конечно, я могу дойти до князя, оторвать его от важных дел и пожаловаться на ваш неуместный визит, но имею смелость предположить, что ни мне, ни вам оно не нужно». За время своей речи конюх полностью снарядил мрака для верховой прогулки и теперь выжидательно смотрел на меня. Эрритара я сейчас хотела видеть в последнюю очередь, тем более не желала выслушивать от него очередные претензии по поводу моего поведения. Поэтому в ответ отрицательно покачала головой и подтвердила словами. «Не нужно». «Тогда пойдемте, отведу вас на плац для выездки», проговорил местный начальник и протянул мне поводья. Я неуверенно взяла ремешки и последовала за драконом. В успех задумки главного конюха я не особо верила, но и переубеждать почему-то не спешила. Хотела бы сказать, что молчала из-за врожденной скромности, но нет. Чувства, что неразборчиво зашевелились в глубине души, больше напоминали пугливый интерес. Мрак под моим «управлением» нетерпеливо фурчал, но и не вырывался. Он походил на мальчугана, которому вот-вот достанется обещанное развлечение и угощение. Я невольно улыбнулась и погладила черную шкуру. Сама удивилась, с какой легкостью мне это удалось. Совсем недавно я и помыслить не могла, что буду не то что трогать, а даже близко стоять рядом с лошадью. И вот на тебе, теперь иду на нем кататься. Фантастика, да и только. Впрочем, подобному преображению стоило только порадоваться. Это на земле моя детская фобия не доставляла особых трудностей. В большом городе увидеть лошадь можно только в парке. А здесь? Здесь они наверняка были повсюду. Не хотелось бы выглядеть странно, если окажусь за пределами замка. Когда окажусь, поправила саму себя. Найду способ и окажусь. Так в размышлениях я довела своего копытного друга до обнесенной забором просторной площадки. Конюх открыл перед нами калитку и пропустил внутрь. «Сами в седло заберетесь?» — поинтересовался он, заходя следом. «Мрак?» — переадресовала я вопрос коню, и тот знакомо подогнул передние ноги, опустившись на колени. Я перекинула через него ногу, немного поборолась с пышной юбкой, утрамбовывая ее под собой, но все же уселась. И тут же судорожно вцепилась в седло, стоило мраку только дернуться, вставая обратно. «Нет, все-таки я свою храбрость преувеличила». Оказавшись на высоте, я отчетливо вспомнила, как больно с нее падать и отчаянно захотела слезть. «А можно я не...» Начала я свою просительную о помиловании речь, но договорить не успела. «Можно», — великодушно разрешил конюх, всучил мне в руки перекинутые через голову мрака поводья и отошел. Но потом... Конь посчитал это знаком и поскакал вперед. Мне ничего не оставалось, как стиснуть руки и сильнее прижать колени к конским бокам, пока довольный происходящим вороной горцевал по кругу. «Только не быстро, пожалуйста», — тихо взмолилась я. «Вам надо расслабиться», — донесся до моего уха совет конюха, когда мы проезжали мимо. Легко ему говорить, но я попыталась дышать ровнее и глубже. «Спину прямее, но не выгибайте», — прилетело очередное ценное указание. И у меня был целый круг, чтобы попытаться сделать так, как надо. Руки немного свободней. Еще круг. Чуть обопритесь на стремена, так легче сохранять равновесие. «А можно я просто слезу?» Без особой надежды спросила я, ибо при попытке пошевелить ногами я едва не съехала в бок. Благо мрак чуть притормозил и шагнул в сторону, позволив мне поймать равновесие обратно. «Нельзя. Пользуйтесь моментом. Вас учит верховой езде не старая кляча, а самый настоящий боевой конь. Такая честь никому не выпадала еще на моей памяти». Я в ответ смогла лишь невнятно вздохнуть и уехать на следующий круг. «Расслабьтесь». Долетело до моего слуха в очередной раз. «И обопритесь на стремена уже. Ваше тело должно быть гибким и адаптироваться к движениям скакуна». Я честно старалась, но верховой езды в моих скрытых талантах не оказалось. К тому же это было очень утомительно, несмотря на то, что тебя катают, а не на своих двоих бегаешь. «Мрак», с мольбой обратилась я к коню. «Может, уже отпустишь меня? Я тебе еще конфетку дам». Скакун отрицательно помотал головой и продолжил нарезать круги. Садист. «Даже не надейтесь на то, что он устанет. Он тоже хочет, чтобы вы стали хоть немного похожи на умелую наездницу». Без капельки сочувствия усмехнулся конюх. Ему мои страдания были как бальзам на душу, и скрывать этого он не намеревался. Я недовольно поджала губы и с удвоенным рвением постаралась изобразить требуемое, чтобы меня как можно скорее отпустили. Начала с дыхания. Глубокое и размеренное, оно постепенно помогло справиться с излишним волнением и начать осторожно подстраиваться под бег коня, раскачиваясь ему в такт. Я прислушивалась к глухому стуку копыт, звону сбруи, и сама не заметила, как мир сузился до размера загона, по которому мы все продолжали и продолжали накручивать круги. Неожиданно верховая езда оказалась очень медитативным и приятным занятием. Не хуже, чем замешивание и лепка конфет. Я даже начала получать от этого процесса удовольствие. Я больше не спешила слезать. Ведь стоит моим ногам коснуться земли, и снова придется думать, как решать нависшие дамокловым мечом проблемы. «Мне бы уехать отсюда», — тихо проговорила и вздохнула я в тон своим мыслям. Мрак коротко фыркнул и неожиданно остановился. Мы находились в дальней части полигона, вокруг не изменилось ровным счетом ничего, чтобы могло насторожить животное. Что случилось? Я вновь напряглась всем телом. Конь коротко пофырчал, развернулся в сторону выхода, тряхнул головой и переступил с ноги на ногу, словно к чему-то готовясь. «Мрак!» — настороженно протянула я, уже догадываясь, что задумал скакун, и попросила. «Может, не надо?» Но кто меня когда здесь слушал? Своенравный скакун уже все решил и черной стрелой сорвался с места. Ворота с каждой секундой были все ближе, и я отчетливо поняла, не остановится. Что ему этот забор? Он и повыше прыгал. Вот только я никакие препятствия перелетать была не готова, и при приземлении мне совершенно точно грозило падение и перелом шеи. «Открывай!» Испуганно заверещала я всеми конечностями, цепляясь за Воронова, который собрался взять барьер ценой моей жизни. Это все понял и конюх. Дракон каким-то чудом и силой крепкого слова успел не просто открыть удерживающую створку щеколду, но и, толкнув воротину, отпрыгнуть в сторону от копыт неуправляемого боевого коня. Мы пронеслись мимо в сторону уже знакомого мне леса, который в накатывающих сумерках выглядел черно-серой стеной. Ветер бил в лицо с такой силой, что глаза слезились. Меня посетило острое чувство дежавю. «Мрак!» — хотела крикнуть я, но рот заткнуло встречным потоком воздуха. Пришлось захлопнуть челюсти и проглотить чрезмерное количество кислорода, прежде чем снова попытаться докричаться до коня. К этому моменту мы уже достигли первых деревьев. Мрак снизил скорость для более успешного маневрирования. А я вспомнила, что конь куда лучше воспринимает утвердительные предложения и приказы. «Мрак, стой!» Наконец смогла проговорить я, и, о чудо, скакун окончательно замедлился, а через несколько метров замер. Я облегченно выдохнула и прижала руку к груди, где бешено колотилось сердце. Слезать со спины Воронова я не торопилась. Склонилась вперед и уткнулась в его гриву в ожидании, когда моя последняя нервная клетка отойдет от эпилептического припадка. «Фррр!» — всхрапнул вопросительно мрак. «Напугал!» — обиженно откликнулась я и, собрав силы в кулак, вернулась в вертикальное положение. Осмотрелась. Ничего, кроме кустов и деревьев, естественно, не увидела. Только я способна дважды наступить на одни грабли. Печально вздохнула и уже было открыла рот, чтобы потребовать у коня возвращения домой, но тут же сомкнула челюсти, озаренная пришедшим в голову осознанием. «Я же сбежала! Сбежала!» Рекомендации кошелек с деньгами были при мне, и я буду абсолютной идиоткой, если не воспользуюсь таким подарком судьбы. А поэтому... «Мрак! Едем в ближайший город!»